Глава 12. Зербина и принцесса Алели остались одни. Взявшись за руки, они пошли осматривать свои владения. Все кругом было прекрасно. Справа и слева дворец обнимала роща с говорливыми ручейками. Зеленые дубы, темно-красные буки, лиственницы в тонких нежных иглах и широколистые платаны бросали на землю узорную тень. Цветущие апельсиновые деревья осыпали траву легкими лепестками. В листве переговаривались, звеня какие-то веселые птички. Зербина смотрел по сторонам, а Лель смотрела на Зербина. «Друг мой, вы довольны?» — спросила она. «А чего мне еще хотеть?» — ответил Зербина. «Вот завтра возьмусь за работу. Тут славные деревья, можно будет нарубить больше сотни вязанок». «Ах!» — вздохнула Алели. «Вы меня не любите». «То есть как это не люблю?» — удивился Зербина. «Я вам не желаю никакого зла. Даже наоборот, вот хотите, этот дворец будет ваш. Напишите вашему отцу, позовите его в гости, если это доставит вам удовольствие, а мне все равно. Вы уж не взыщите, если я вас чем-нибудь обидел. Я ведь дровосек. Дровосеком родился, дровосеком и умру. Да вы не плачьте. Чего ж тут плакать?» А Лили залилась слезами. «Ах, Зербина!» — воскликнула она. «Чем я провинилась, что вы так жестоки со мной? Верно, я очень дурна и зла, если вы совсем, совсем не хотите меня любить». «Еще чего вы думаете?» — Зербина развел руками. «Я свое место знаю. Да полно вам плакать. Это ни к чему не поведет. И далась же вам эта любовь. Ну вот, опять слезы. Да хорошо, хорошо. Если уж вам так хочется, я тоже хочу любить вас». И вдруг Зербина схватился за сердце. Кровь отлила от его щек. Он посмотрел на Алели глазами, полными слез, и прошептал прерывающимся голосом. «Я люблю вас, Алели. Я люблю вас». Не веря своим ушам, Алели взглянула на него и поняла, что и это желание Зербина исполнилось, как и все другие. Что сказать в заключении? Говорят, что король Мушамиель, узнав, где находится принцесса Алели, приезжал навестить дочь и зятя, но провел с ними всего один день, так как опасался, что радость свидания может повредить его здоровью. А Зербина и Алели счастливо прожили до 100 лет, а может быть и дольше, в прекрасном замке, который подарила им фея Вод. И если вы тоже хотите быть счастливыми, знайте, прежде всего, надо научиться желать. То, чего вы сильно хотите, непременно сбудется.